Да и трахается она с другим и детей от него воспитывает, он по ней все равно сохнет, а у Хаку уже все мхом зарастает. Ей уже 19, а он и не чешется, а часики то тикают. В общем, если не суждено по любви, то она хотя бы воспользуется моментом, чтобы пожить для самой себя. Она не планировала никаких отношений, кроме этого ежедневного животного секса в лесу. Она просто приходила трахаться с парнишкой, который завтра уже может прирезать ее как врага. И она чувствовала, что предает Забузу, трахаясь со своим врагом, но в то же время просто закрывала на это глаза, отдаваясь страсти и теряя голову от огромного члена, истязающего ее неразработанную до недавнего времени девственную киску. Она была готова к этому самому дню. После того, как она вытерла киску от спермы поспешно покинувшего ее затраханное тело Генина, приведя себя в порядок, она отправилась к выздоровевшему Забузе и, как ни в чем не бывало, надела снаряжение Айнина. Они готовились выполнить свою работу. Они шиноби, пусть и отступники, и должны быть готовы сделать свою работу, за которую берут деньги. Хаку считала, что это даже хорошо, что она может убить в процессе Бибу. Он унесет секреты ее слабости с собой в могилу, оставив после себя воспоминания о чистой страстной животной любви. Хотя кого она обманывает? Они трахались как звери, и Хаку упивалась этим хищным сексом без каких-либо слов и обещаний. Она бы всю жизнь жила именно так, предаваясь блуду. Но всему наступает конец. Напустив тумана, они вступили в схватку с командой Наруто. В этот раз Забуза был готов, и хоть они сражались на поле боя выбранным противником, он мог отвлечь на себя Бибу и Какаши, самых сильных и опасных противников, и вскоре Хаку довела до полусмерти Наруто и Саски. И несмотря на пробуждение второго Томоя, Саски пал от ее синбонов, провалившись в кому. Было тяжело убить человека синбонами, если только на них не наклеить взрывную печать или смазать его ядом. Но Хаку было удобнее работать без этих ухищрений, да и ошибка по неопытности обращения с такими опасными орудиями может стоить жизни ей или Забузе. Потому она отработала Наруто и Саски по акупунктурным точкам, доводя до комы. Эти уничтоженные синбонами акупунктурой без всякого яда, если раны запустить и не лечить, приведут жертву к смерти или инвалидности, так что нельзя их воспринимать легкомысленно. Но в то же время белобрысый, которого она уже превратила в подушечку для синбонов, все не падал и не сдавался. Он даже наоборот будто сбросил груз с плеч, начал использовать странное звериное тайдзюцу, серьезно загоняв Хаку по ледяным зеркалам, и даже умудрился их сломать и вытащить полудохлого товарища. Хаку было даже жалко убивать таких преданных друг другу парнишек, но ее от боя отвлек страшно раздражительный шум, и она в ужасе наблюдала, как ее сенсея, подловив, почти убили. Ее ноги сами понесли тело, прикрыв грудью Забузу и напоровшись на Рэкири. Она ошеломленно чувствовала, как ее жизнь утекает, даже не чувствуя рук Забузы, который ее держал. Провалившись в беспамятство, она думала только о том, что может и лучше, что ее сенсей не разочаруется в ней, узнав, как низко она пала, трахаясь с врагами, кто ее убил. Но тьма вдруг отступила, и она увидела нависающего над ней Бибамару. «Не дергайся, пересадка еще не окончена». Забуза был предан Гата и в итоге вырезал его банду ценой своей жизни. «Последним желанием было отдать тебе его сердце, чтобы ты могла жить». Он сказал, что надеется, что его дочь использует его с большей пользой, чем он. «Нет, ты должен был его. Используй меня, чтобы он жил. Ты не можешь так поступать со мной». В итоге Биба молча закончил операцию и, выходив, Хаку отвел ее на могилу Забузы. Они не оставил меч на его могиле. Они установили крест с маской Айнина и протектором Хаку, привязанным на него. «Назовешь этого ребенка Забуза. Я обучу его киндзюцу, а ты научи его воле, что передал тебе твой отец». Хаку погладила живот с пустым взглядом, смотря на земляную насыпь. За ее плечами висела забинтованная двухметровая херня, которую должен был унаследовать ребенок, которого она нагуляла в течение последнего месяца их с сенсеем совместной жизни. Может и правду он считал ее дочерью. Дочерью его неразделенной любви к Мей. К своему шоку Хаку вошла именно в семью того самого убийцы Треххвостого, который завоевал сердце Мей. Теперь она, можно сказать, свекровь Хаку и бабушка ее ребенка. Пусть Бибай был приемным, Редик был широких взглядов и быстро принял девушку в семью и даже начал обучать ее вместе с Бибай режиму отшельника элементаля льда. Пока только теория, но когда родит ребенка, то начнется практика. Теперь она действительно чувствовала, что эта воля Забузы позволила ей выжить и связать своего отца с Мей после смерти, сделав ее бабушкой внука Забузы. То, что Редик принял в свою безумную семейку бывшую отступницу, серьезно потрепало нервы Канахе, но по факту Хаку не проходила обучение в кровавом тумане и не была даже генином этой деревни. Забуза обучил и воспитал ее свободным шиноби, и придраться старым пердунам было ни к чему, тем более она вынашивала потенциального носителя Шарингана. Было глупо углублять конфликт с Ридиком предложением аборта или чем-то более безумным, потому ему снова уступили. В итоге Коноха получила еще одного пользователя генома льда с уже готовым набором техник, которые, кстати, Хаку не пожалела передать в пользу семьи, обучив ультиры Миру Куджа своим дзюцу генома льда. Для Хаку было шоком обнаружить столько своих дальних родственников в новой семье, пусть они и вошли в семью из клана Куджа. Теперь она действительно хотела жить и родить маленького Забузу, передав ему валу его деда и семейный уют дома Ридика. «Хаку, ты ведь не рассчитываешь, что я на тебе остановлюсь? Нам, носителям Шарингана, как исчезающему виду просто противопоказана моногамия». Века Хаку задергалась. «И что же ты решил дорогой? Нашему сыну нужны сестрички и побольше. Он должен привыкать к большой семье, как у Ридика. Тогда он сам тоже возьмет себе несколько прекрасных жен вроде тебя и твоих кузин. Наш Забуза заслуживает только лучшего. Умеешь же ты словоблудить дорогой. Сама не пойму, как просто отсос закончился еблей в жопу, а потом лишением меня девственности. Тебе не понравилось? Почему же? Просто я всегда удивляюсь, как ты можешь извращать неприемлемые в обществе вещи так, чтобы я сама захотела поучаствовать в твоих извращениях. Вот и сейчас я уже начала перебирать кандидаток на матушек, братьев и сестер нашего Забузы и присматриваться к деткам твоего отца как к возможным невестам Забузы. Ой, бля, думаю, я открыл ящик Пандоры, но позволь хоть мне выбрать себе жен. Или ты не доверяешь вкусу человека, затащившего такую красотку, как ты, в пучину разврата? Я, блядь, сказала, что я парень, и ты меня все равно развел на отсос. Мой Шаринган не обмануть. Я видел, что эта пузика создана выносить моего первенца. Ой, первенца ли? Ты забыла Цунами? Она, блядь, уже блевала от токсикоза, когда помогала, выхаживала меня после пересадки. Это... Просто не обращай внимания, Шиноби, как мы просто не можем не припрятать несколько козырей в рукаве. Так что помни о том, что наш Забузе первенец. Биба подмигнул Хаку, и та, поджав губы, кивнула. Ее муженьку виднее, как вести семейные дела. Тем временем Какаши нашел очередной геморрой своей команде. «Экзамен Чунина?» – спросил Наруто. Какаши кивнул, объясняя. «В этот раз его проведут в Конохе и желательно участие всех наследников кланов. Так что ваши одногодки по выпуску и знакомые наверняка поучаствуют. Кроме того, вы все на этой миссии, которая с ранга выросла в опасности до ранга, вы показали владение стихийными дзюцу и чертовски хорошую слаженность. Даже умудрились комбинировать стихийные атаки, усиливая друг друга. Пусть заслуги некоторых в этом весьма спорны». Бросил он косой взгляд на Саскиноби, хлопнул его по плечу, сказав: «Ну это же очевидно, что мы должны прикрывать друг друга. Просто Саске сподручнее вести свой бой, пока мы пытаемся создать возможность для него и себя самих. Неудивительно, что мы умудрились загнать в угол даже Забузу. Как говорится, толпой и бать убить легче». Саске едва удержал самодовольную рожу, сдерживая порывы заржать на странные афоризмы его сводного брата. Пусть он и понимал, что с его рождением не все просто, и не был наивным сопляком, не понимающим, каким образом Кунаичи Облака могла несколько раз подряд родить от его отца сводных братишек. Он и сам понимал, что у главы клана Учиха были все возможности создать себе маленькую ферму, где он время от времени давал волю своим демонам. Также подробности детства Бибы и Бабы с Йоруичи не были секретом. Просто Саске было странно, что отец не узнал их, хотя и часто с ними пересекался, а также то, что этим сиротам позволили шататься по стране травы. Хотя тогда были смутные времена, и возможно, Фугаку посчитал их мертвыми, и только эксцентричный маньяк вроде Ридика смог заметить в них что-то особенное. В общем, их братская связь была той еще драмой. Но с недавних пор он начал рассматривать включение родственничка в состав его команды Мстителей. Особенно после того, как его огненный шар, усиленный ветром Бибы, превратил весь лес вокруг Забузы в пылающий ад. А ведь это не единственная стихия, что он освоил. Грязевой дракон, например, очень устойчив к стихийным техникам, кроме земли. Даже Наруто был не так плох со своими кунаями. «Наруто, а какая у тебя стихия?» — спросил Саске после того, как Какаши сказал им прийти в 302 и краткое кабинет в Академии Ниндзя через 2 дня в 8 часов. «Ветер, а почему ты ее не используешь?» Наруто, по-дебильному усмехнувшись, почесал затылок. «Мне Кицу запретила, сказала, что я могу пораниться». Саске уже думал высказать пару ласковых по этому поводу, когда Биба вклинился в разговор. Саске видел, как он клонов создает. «Биба, не смей. Вот так он и стихийные техники дозировать не умеет. У него стихийное недержание. Хи-хи-хи. Ты тоже не можешь свою грязь держать в себе. Ей, моя грязь в случае чего не перемелет в мелкий фарш полквартала. Твой ветер опасен как пиздец. Хм, Просто он слишком силен для мелких стычек генинов. Мои техники ветра требуют более серьезного противника, нежели... Ну, твоя женушка и ее папаша были хороши, если честно. Но у меня не хватило духа использовать это против людей. Саски, переспроси, насколько все это опасно? Биба пожал плечами и сказал: помнишь вакуумную пулю, что я использовал для усиления твоего огненного шара? Ну вот, Наруто своей пулей потушил бы твой огонь и создал бы просеку на метров 100 длиной и 10 шириной. И это при том, что огонь подавляет ветер и становится за его счет сильнее. Он таким дзюцу реально может вырезать квартал своими техниками, а еще рискует, не рассчитав чакру, сам подорваться, прихватив нас с тобой. У него слишком большой резерв даже для Узумаки. Вот именно, я слишком силен для этой песочницы. Так что мне можно только сюрикен-дзюцу и тай-дзюцу использовать в обычном бою. Но если бы вас с Какаши тогда загнали в угол, мне бы пришлось совершить плохие вещи с Хакутяной и ее отцом. Лицо Наруто помрачнело, а Саске стиснул зубы. Он не мог понять, почему Наруто расстроен своей подавляющей силой. Была бы она у него, то Итачи давно кормил бы червей, а так ему приходится днями напролет. Саске, пойдешь с нами в качалку, потренируем твои мышцы и выносливость. Саске побледнел и потряс отрицательно головой. Он как-то раз побывал на тренировке, когда его втащила Сакура. Потом отлеживался в госпитале 3 дня из-за своих попыток не уступить хотя бы девчонкам. Но Сакура растоптала его гордость своей силой гориллы. Что там говорить о Сакуре, даже Ина и Хината были чудовищами. А Йоруичи, его сводная сестренка, вообще была королевой гориллу. Она тягала железо наравне со своими мутантами-братьями. А это железо фуинами доведено до веса в десятки тонн. Ну, не хочешь, как хочешь. Но рано или поздно тебе станет не хватать одной ловкости и придется заняться наращиванием мышц. Биба демонстративно напряг все тело и стал визуально выше на 0,5 метра, пока его туловище в плечах и вовсе раздалось на метр. Майка на его торсе вовсе превратилась в топ, оголив пачки кубиков пресса размером с ладонь Саске. Блять, Боба, как мне теперь уснуть после этого кошмара? Мне срочно нужна Саске-терапия. Выругалась Сакура, которая проходила мимо с Кицуэ и Бобой. Саске просто проигнорировал свою фанатку, отправившись искать себе подходящий меч. С его ловкостью это сподручнее, чем попытаться до экзамена накачать себе бычью шею и метр в плечах. Тем более не придется сильно тратиться на химию, которая постоянно туманит разум Бибы. Саске Куоун, ну пожалуйста, исцели мое травмированное сердце своей улыбкой. Как же его, блядь, бесит эти беззаботные шкуры. Лезут со своими шурами-мурами, а ему еще предателя брата убивать. Клан возрождать. 97. Смотря на толпы шиноби других деревень, наводняющие Коноху для участия в экзамене на Чунина, Редик раздумывал над тем, где прочертить черту его вмешательству. Естественно, он не собирался спасать ни Хирузина, ни Орочимару, мирных жителей, из-за их отношения к Наруто и за компанию с ним Кицу он просто игнорировал. Они заслужили то, что получит. Редик, конечно, добрый, но у него есть уважение к себе, которое не позволяет ему забыть все дерьмо, что эти сволочи вылили на его детишек. Сам того не понимая, он вместе с Кушиной принял близко к сердцу и ее с Минато сына, что, собственно, неудивительно, после того, как он фактически занял роль отца, воспитывая Наруто вместе с Кицу. Помимо того, он решил присмотреть за детьми-зверодевочками Миру. Она его питомица, и он не хотел видеть ее грустной из-за раздавленного в возне Орочимару и Хирузина щенка. Также он прикроет клан Инузука. Суми ему уже 2 деток выносила, потому кидать ее он не собирался, как, собственно, и других своих постоянных любовниц. У него сенсорика покрывает всю деревню, так что ему это несложно. В то же время в такой неразберихе может зашевелиться один одноглазый мудак. Более удобного случая, чтобы провернуть темные делишки с убийствами и похищениями детей, ему просто не найти. А похитить детишек из выводка Редика мечтает любая скрытая деревня. Так что придется отбиваться не только от Данзе и Орочимару, но еще и от спящих агентов скрытых деревень вроде того же Мизуки, которые только и ждут шанса прихватить побольше и свалить в закат, тут-то, где трава зеленее и солнце ярче светит. Из последних событий Редик порадовался и даже начал гордиться своим приемным сынишкой Бибой. Он мало того, что хорошо себя показал в ивенте с Забузой, но и умудрился трахнуть Хаку, которая, кстати, оказалась девушкой. Неясно, эффект бабочки это или так и было с самого начала, но в итоге парень отхапал себе женщину с геномом льда на ровном месте. Даже Редик был не настолько хорош, весь его гарем был тщательно спланирован и введен в Коноху в соответствии с его личными планами. А Бибабац изобрюхатил цыпочку, да еще как грамотно ей мозги перекроил, теперь даже не страшно обучать эту девочку режиму элементаля. Хотя без генома Узумаки и Синджу, который был у его невест Хаку, будет сложнее им овладеть. В то же время Китсу с Сакурой прошли боевое крещение, и хотя Китсу не впервой резать бандитов и генинов, ибо в прошлой жизни уже успела и в Третьей мировой поучаствовать в первых рядах, Сакуре все же пришлось немного вправить мозги, отчего та даже стала более тепло относиться к Ридику. Эх, чувствует он, что Саски теряет баллы в ее глазах, а сам он рискует стать первым мужчиной этой шизанутой девчонки. И главное, что если Саски даст Сакуре хоть намек на шанс стать даже любовницей, она тупо кинет Ридика, не раздумывая. Но он, собственно, и не против стать другом по сексу с одной из каноничных героинь, пусть она и просто воспользуется им, ему не привыкать. Он половину женщин клана трахает лишь ради их желания поиметь детишек с крутыми геномами, совместимыми с гейкуганом. Как показали попытки подложить девочек с побочной ветви под весьма неразборчивых в связях Бибу и Бобу, качество чакры клана Хьюга редко позволяют им обрести стихийные геномы. Хотя и до этого почти все из главной ветви не пытались развить свою стихийную близость из-за того, что это плохо влияет на их чакру и может сделать их неспособными использовать Джоукин. Так что теперь девочки Хьюга нянчили темнокожих белоглазых карапузов, отличающихся от других детей только более крепким телом и большим объемом чакры, унаследованным от третьего Райкаге, но без каких-либо стихийных геномов. А Шаринган был подавлен более сильными генами Гейкугана, что не самый плохой вариант скрещивания носителей этих геномов. Но возвращаясь к претендентам на звание Чунина, Ридик для себя отметил группу участников от деревни Скрытого Дождя. Там была тройка блондинистых, золотоглазых высоких девушек в сопровождении парнишки. Удивительным в их внешности был рост под 180-190, заостренные уши и отсутствие зрачков в глазах. Хотя у той же Анкаина тоже были неразличимые зрачки, и в этом для шиноби не было ничего странного. Бейкуган он на то и бейкуган, что белый. Но этих товарищей Ридик хорошо знал. Этот мясной клон ничем не отличался от других, периодично выпуская в природную энергию сгустки духовной энергии, которая делилась информацией с другими мясными клонами. Он был внуком Кагуи и унаследовал от нее качество духовной энергии в утробе ее дочерей. А потом, когда он вырос, он собственно трахнул и свою мать, и тети, и сестер, и естественно не обделил вниманием эльфийский клон Кагуи. Он даже под чутким руководством Кагуи успел собственных дочерей забрюхатить. Ох уж эти сторонники чистой крови, им только инцесты подавай. Кстати, это не единственный мясной клон мужского пола, рожденный этой кучкой похотливых крольчих. Наваки решил, что у клона Кагуи достаточно потекла крыша, чтобы она не заметила, как сама лично выносит ему мясного клона. Потому неудивительно, что сейчас ее сиську мнет еще одна маленькая копия Наваки, с более качественной духовной энергией от Суцуки, пока сама Кагуя вынашивает ему сестричек, которых скорее всего ему тоже придется оплодотворять за место павшего в немилость внучка с менее чистыми генами. Собственно, то, что Кагуя отпустила этих девушек и мясного клона погулять и мир посмотреть, обусловлено тем, что они полукровки, рожденные от Пейна. Если учитывать, что Пейн трахнул своих собственных дочерей, то в этих девочках даже меньше генов клона Кагуи, чем у полукровок, и она не видит смысла этим девочкам продолжать марать чистоту крови своих потомков, которых с их кроличьей плодовитостью и скоростью созревания уже наплодилось под полсотни. Самая старшая из группы была любимой дочуркой Пейна, которая собственно и родила мясного клона Наваки и еще двух его спутниц-сестер. Их личность уже была достаточно развита до уровня подростка, и они хорошо усвоили от своего отца ремесло шиноби, выполняя миссии Акацуки по отлову нукининов за вознаграждение. Их мать и вовсе была джоунином в Скрытом Дожде и имела там хорошие связи. Ее личность была как у взрослой кунайчи, и ответственность за воспитание ее детишек делала ее только более взрослее. И естественно, она не брезговала закатить с сыном и дочурками оргии на дальних миссиях. Вот и сейчас поселились в одном номере и расставили фуины сокрытия от сенсоров и бейкугана, начали трахаться. Правда, Кагуя чуть ли не кастрировала этого мясного клона, поставив ему печать бесплодия, как и всем неугодным полукровкам и квартеронам вроде его сестер. Потому им можно не беспокоиться, что они забеременеют. Собственно, клон Кагуи уже не стеснялся называть всех бесплодными побочной ветвью, выделяя только собственных дочерей от ее внука, но и эти вскоре рискуют стать третьим сортом, ведь ее собственный сын вскоре созреет и сможет плодить еще более чистокровных высших эльфов. Фуины Кагуи были чем-то вроде ромба во лбу Цунади, только в районе паха. Они были воплощением ее воли. Но Наваки уже давно раскусил трюк, сняв внуку Кагуи эту печать бесплодия, но от того, что он мог заниматься сексом только с побочной ветвью, у которой стояли эти печати, и они естественно не могли от него залететь. Но у девочек побочной ветви вместе с тем, как зрела их личность, зрело недовольство порядками их неблагодарной лицемерной бабули. Но Наваки работал над этим, и если у него не получится промыть мозги клону Кагуи, то у него был план, как возглавить побочную ветвь в случае бунта. Кстати, у Кагуи, конечно, поначалу были вопросы о том, почему она и ее дочери рожают только девочек, но ей самой было удобнее иметь одного племенного жеребца, которого проще заткнуть, чем, например, два десятка, тем более она была несколько предвзята к мужчинам, ведь ее опыт показал, что они менее полезны, чем дочурка, способная стабильно плодить по 4 боевые единицы в год. Такими темпами она рассчитывала к моменту вторжения ее родственничков иметь армию пушечного мяса лучшего качества, чем белые зицу. А еще она не могла дождаться момента, когда ее сынишка подарит мамочке еще более чистокровного сыночка, чтобы она по проверенной схеме начала плодить еще более чистокровных эльфов. Но оставим эту тему. Возвращаясь к Редику, он своей сенсорикой с Гейкуганом уже смог определить Орочимару в толпе с протекторами скрытой травы. Эти ублюдки все-таки очухались после того, как их Дайми кинул на Ваки и клан Узумаки с их заводами. Теперь новая скрытая трава полностью под контролем аристократии и марионеточного сынка того Дайми, что решил поебать мозги Редику. Он, кстати, уже пару лет кормит червей с тех пор, как не сошелся во мнении с ублюдком, которого назначил новым Каге скрытой травы. Как, собственно, и этот Каге, которого кончили аристократы, узнавшие о его борзости. Воспользовались они, конечно, услугами Акацуки, ибо не было более надежных наемников, и репутацию Пейн строил грамотно, пусть обитой Зицу своими интригами и старались ее врать как могли. Так вот, всмотревшись гейкуганами в толпу скрытой травы, Редик нахмурил брови, зацепившись взглядом за странную чакру девочки с красными волосами и очками с красной оправой. Ее глаза тоже были без зрачков, и если бы не ее возраст, то он бы подумал, что Канон решил его трахнуть за его высокомерие. Он то думал, что спас мамочку Карины, девочка, если и родится, то в менее трагичных условиях. Но кто бы ни была эта Узумаки, она, похоже, во всей красе ощутила тяжести жизни Карин, а то, что ей было около 18 лет, намекало, что ее жизнь, скорее всего, поимела из ракурса, который Карин снился только в грезах о Саске. Только вместо Саске были ее сокомандники и прочее генинское быдло. Редик не подозревал, что клан Узумаки, как и все его потомки, которых он так тщательно возрождал сама и Кушиной, в его душе стали, если не семьей, то уж точно личной собственность. Он был достаточно зрелым, чтобы не устроить проблемы со скандалами своему клану и Конохе, потому не спешил резать глотки этих шиноби союзной деревни, а сразу направился к Хирузину на чай. В башне Хокаге его уважали и боялись достаточно, чтобы не тормозить. Войдя в кабинет к Хирузину, он застал там Инаха с ее генинами. «Редик, я вообще-то работаю», – пожаловался Хирузин. «Я быстро». Щелчок пальцев, и все генины стали пускать слюни, пока Инаха, ухмыльнувшись своими акульими зубками, хохихикала. «Синси, это было щекотно. Не знала, что вы так хороши в гиндзюцу. Даже анбу на потолке вырубили». Хирузин нервно втянул дым с трубки, пока Редик начал излагать свое предложение. «Дед, ты стареешь. Я как бы в курсе». «Нет, я в смысле глобальном. Как ты думаешь, какое будущее клану светит с твоими бестолковыми сыновьями? Я бы попросил поуважительнее с ними. Но ты прав. Смотря на них объективно, они уступают тебе и твоим детишкам в потенциале. Будущее клана Сарутоби в этом случае, уже через поколение, будет весьма неярким. Жаль, нет внучки, чтобы поженить на одном из твоих отпрысков. Да и та ссора с твоей Кицу. Я серьезно хотел только как лучше. Мизуки был бы для Наруто хорошим уроком. Ага, ага, особенно этот урок хорошо смотрелся в его деле на фоне безупречных оценок по академии. С такими уроками только в Хокаге и идти. В общем, не заливай мне тут, дед. Ты хотел ему репутацию всрать, и если мне с Кицу насрать на свою, то Наруто. Ну ты сам понимаешь, этот брошенный щенок слишком запал в сердце моей маленькой девочки. Лучше не пытаться проверять пределы терпения девочки подроста во время полового созревания на фоне ее обострившегося материнского инстинкта. Вау, Синси такой умный. Инаха прильнула и начала ластиться к Редику, а тот мягко отмахнулся, чтобы не мешало, но в то же время не отстранил ее. Так по поводу чего я пришел. Иду я такой и вижу, прямо вылитая копия моей Кицу подвергается угнетению и унижению со стороны ублюдков из скрытой травы. Хирузин нахмурился и уточнил. Так, стоп, ты по поводу какой-то девчонки из скрытой травы ко мне приперся? Ты меня хорошо знаешь, дед. Для меня девчонки только имеют значение. А эта самая незнакомка из скрытой травы в каком-то там колене родственница моей Кицу. И видел бы ты моим бейкуганам то, что они сотворили с ее телом. Собственно, вот смотри, Редик создал теневого клона девушки ростом около 160 см в шортах и майке. Херузин хотел было возмутиться, покраснев от возбуждения, но когда рассеялся чекрадом, его лицо посерело. Какого черта? Хороший вопрос. Похоже, свойства ее чакры дают ей приличную живучесть, а также позволяют ее крови исцелять тех, кто напрямую пьет ее насыщенную чакрой кровь. И чем свежее, тем лучше эффект. Иначе незачем творить такое зверство с детьми. Все верно, ее так с самого детства пользуют. И наверняка не только так пользуют. За плечом Редика скрежетали зубки Инаха. Ее зрачки вытянулись, как у готовой к броску ядовитой змеи. Херузин пыхнул трубкой и спросил Редика: «И зачем же тебе это бедное дитя?» «Неважно. Просто мне нужно, чтобы она исчезла на определенном этапе экзамена на Чунин, и ни у кого не возникло вопросов по поводу девушки, что объявится в моем клане. Я понятно объясняюсь, и значит, в этом случае ты позаботишься о будущем клана Сарутоби. Не слишком ли щедро с твоей стороны? Не слишком, если я просто помогу Наруто сблизиться с твоим внуком. Естественно, позже он станет его личным учеником». В глазах Херузина вспыхнула искра. Отношения личного ученика и просто наставника команды не всегда предполагали полную отдачу в их обучении. Только новаки и Редик на памяти Херузина были настолько неразборчивы в том, что и кому передавать. Даже у Асумы и его старшего сына были возможности получить техники, ради которых Херузин был готов в другой раз вырезать мелкий клан, а новаки их раздавал как горячие пирожки. В то же время Какаши присматривался к Саске, но Наруто и Биби не собирался предлагать ничего. Да им, собственно, с таким опекуном, как Редик, это и не нужно. Редик точно такой же, как Наваки. Наруто, как его воспитанник, тоже не будет темнить, и если уж возьмется за обучение Конохамару. А если еще и удастся заставить Джираю взяться за крестника всерьез, Конохамару через Наруто получит доступ к Фуиндзюцу, Тайдзюцу, Киндзюцу и медицинским техникам Редика, Кицу, Джирая и, возможно, его ученицы. Херузин вынужден был признать, что Инаха, несмотря на свой скромный резерв чакры среднего Джоунина, была, наверное, на уровне его личных учеников. Он не мог ее сравнить с Цунаде и Басинджу, как показал его опыт, и вовсе не люди, но с Орочимару и Джираю этой девушки получился бы достойный поединок. «Ладно, будет у тебя эта девка, и я позабочусь о всех вопросах о ее пропаже на экзамене на Чунина». 98. На очередном собрании джоунинов, наставников и прочего преподавательского контингента Конохи проходила официальная часть принятия заявок на экзамен Чунина. Один за другим Какаши, Асума, Куринай, Редик и Инаха подтверждали участие своих выпускников этого года в экзамене, что произойдет в Конохе. Почему все так рвались выставить своих зеленых гининов, которые еще полгода назад протирали штаны на эти кровавые игрища, в которых потери гарантированы? Да просто потому, как принимающая сторона Коноха обеспечивала своим гининам больше шансов на выживание, нежели в случае проведения экзамена в другой деревне. Потому это можно считать еще безопасным способом обеспечить гининов боевым опытом стычек с противниками равного с ними уровня силы и подготовки. Всех, кто пройдут подобные экзамены, если даже не станут чунинами, уже не будут зелеными наивными сопляками, жрущими хлеб своей деревни даром. Да и концентрация клановой элиты в этом году просто зашкаливает. В общем, что и ожидалось от поколения послевоенного биби-бума, на Третьей мировой все кланы потеряли слишком много своих бойцов, и в относительно мирное все старались восполнить урон своему боевому потенциалу, щедро выделяя ресурсы и персонал на подготовку молодого поколения. Можно подумать, каким образом эти ресурсы были выделены, например, Ина, Шикамару, Кибе и прочим одноклассникам Наруто и Кицу. Просто их родители не дергали по миссиям, почем зря давая воспитать своих собственных детей. Личное время шиноби такого уровня, как их родители, было очень ценным ресурсом Конохи и ее кланов. В ином случае и родители, и деревня предпочли бы тратить время вместо воспитания карапузов на личные тренировки или отправку шиноби на долговременные миссии или на форпосты, разбросанные по всей стране огня. В этом вопросе Редик выделялся особенно ярко, ибо фактически забил хуй на все долговременные и рутинные миссии, предпочитая кратковременные одиночные задания по ликвидации или похищению чего-либо и кого-либо. Делал свою работу максимально быстро и чисто, чем заслужил уважение и почет, несмотря на свой весьма неприятный и невоспитанный характер, от которого все старейшины и главы кланов просто устали охуевать и уже открыто игнорируют его выходки, принимая это как должное или особенность профессиональной деформации или психического отклонения повидавшего жизнь топ-джоунина. Одни Джерей Какаши с Гаем чего стоят. Иногда было проще среди ком, чем с этими психопатами и извращенцами. В общем, на то мы решили и отправили эти 5 команд последнего выпуска на экзамен Чунина. Один Ирука верещал как дурной о том, что его класс еще рано допускать к этой резне. И если насчет команд Курина и Асумы Хирузин немного переживал, то в полной мере осознав по отчетам о зачистках бандитов и нукининов, силу и мощь команд Какаши, Ридика и Наха, Хирузин просто сказал и руки завалить ебало и идти нахуй со своими соплями. Тоже, блять, учитель года нашелся. Он, кстати, не стал лучшим другом Наруто или кого-нибудь из класса золотой молодежи Конохи, хотя и сильно старался. Просрал он такой удобный шанс разжиться связями с будущими главами кланов, и даже фишку Наруто не смог толком разыграть из-за того, что Кицу сразу раскусила этого гнилого манипулятора и оградила от него Наруто. Да и собственно все клановые детишки, у которых была голова на плечах, не велись на своего в доску сенсея. Как ни крути, в деревне убийц живут, тут наивных простаков еще на стадии личинок генинов отсеивают, тем более не берут в чунины. А Ирука к тому же сирота без клана и влияния. В общем, не так прост этот мудак, лицемерие и двуличность только слепые в нем не заметят. Для Кицу не было шоком участие ее команды в этом экзамене, чего не скажешь о Сакуре, об Абамару. Ну, он вообще под препаратами практически круглые сутки. По его венам и легким такие смеси гуляют, что если их с него выжать, то они рельсу за пару минут насквозь растворят, а организм бабы от них только в легком дурмане и повышенной чувствительности. А все ради обретения более мощного и совершенного тела и превращения себя в живое оружие. Модификации тела – это фактически местная специальность Конохи. Эти методы разработала и довела до совершенства еще Цунаде, но так как проводить эти манипуляции со своим телом и стать боевыми ниндзя-медиками могли только медики с квалификацией ранга и выше, их было мало. Да и с таким рангом было мало дураков, желающих покинуть госпитали стабильную зарплату, ради риска и непостоянного дохода боевых шиноби. Сакура, в отличие от сокомандников, была ничуть не обрадована возможности стать хладным трупом во время бесполезной попытки пораньше взвалить на свои женские плечики лишнюю ответственность. Она была начитанной и умной девушкой, а общение с Кицу и Ридиком сделали ее ум проницательнее, а мировоззрение шире. Также она понимала, что если генинам на становление чунинами в среднем нужно 2 года ходить под наставником, то, блядь, через полгода после академии она уж точно никак не готова к экзамену на чунина. Да что там говорить о экзамене. Она, когда ее Кицу заставила отрезать голову еще живому бандиту-насильнику, проблевалась и поняла, что нихуя не этого ожидала от жизни Кунайчи. Она мечтала соблазнить Саске и наплодить ему детишек, а сама занимается такой херней, что ей только в кошмарах снилось. А Ридик стоял и только одобрительно им кивал, когда они как скот забивали почти 500 взрослых мужиков своими заточками и голыми руками. Пока она пребывала в своих мрачных мыслях, Ридик снова к ней подкрался и ободрительно потрепал ее за плечо. Сакура до сих пор не понимала, почему только у него получалось делать так, что ее тело, несмотря на все вбитые в него рефлексы, не пытается ему оказать сопротивление. Такое впечатление, что он воспринимается ей как часть окружающего мира, до того момента, когда он сам решит, что хочет, чтобы Сакура его заметила. О чем задумалась красавица? Сакура привычно скинула его руку с плеча и, вздохнув, совершенно не колеблясь, озвучила свои мысли. Она уже давно привыкла делиться с Кицу и Ридиком своими мыслями, пытаясь узнать их точки зрения на то, чем она озабочена. В чем смысл быть кунайчи-сенси? Хе-хе, для тебя лично, наверное, чтобы захомутать Саске. Она шутливо шлепнула Ридика по плечу, отчего давлением воздуха разметала пыль вокруг них в радиусе 2 метра, а он не шелохнулся, будто это в порядке вещей, выслушивая причитания смущенной девочки. Ну, сенси, снова вы меня дразните. Я, конечно, не собираюсь сдаваться в своих намерениях в отношении Саске, но я чувствую, что после выпускного, с каждым днем мы отдаляемся друг от друга. То, что нас распределили в разные команды, еще печальнее. Радует то, что Этайна тоже не попала в нее. Мелковато как-то. Что? Говорю, что попасть к нему в команду, это не гарантия тому, что его чувства воспылают именно к тебе. Скорее, он начнет воспринимать твое внимание как нечто естественное и вскоре даже перестанет ценить твою доброту. Вот представь, если бы, например, Асума пришел бы и сказал, что ты красавица. Сакура покраснела и замотала головой. Он старый, и мне нужен только Саске. Но я тебя постоянно называю красавицей, как и Кицу, и это совершенная правда, но ты воспринимаешь это как должное, и тебя это даже не смущает. А вот если я резко начну тебя игнорировать, как сейчас делает совершенно безразличный к тебе Асума, то ты на меня обидишься. Не сказать, что он к нам, вашим ученикам, безразличен. То и дело чувствую его злой взгляд при встрече. Но я уловила суть. Уж прости за это. Он просто разбалован своим отцом и слишком мелочный. Переносит свои обиды на меня, на моих учеников. Так вот, по поводу того, в чем смысл быть кунайчи. А точнее, как стать кунайчи, который Саске предложит стать женой главы клана Учиха. Сакура смущенно краснее подобралась, ловя каждое слово Ридика. Нудно быть очень сильной. И хотя это очевидно, нужно привлечь его внимание. Как это сделать? Протяни ему руку в сложной ситуации, когда он от тебя не ожидает помощи, не предавая его доверия, даже когда весь мир будет против него, но и зная себе цену. Хотя ты и можешь приложить все усилия, на которые способна, чтобы ему помочь, ты также должна ставить свои собственные интересы выше его. Допустим, он воспользуется твоей помощью, чтобы заполучить другую женщину. Конечно, он не заинтересован этим. Но все же в этом случае, помогая ему, ты предаешь саму себя. Я готова на все ради Саске. В этом твоя ошибка, Сакура. Ради Саске ты должна быть готова на все, чтобы сделать себя сильнее. Создай из себя тот образ, ради которого Саске будет готов уступить и включить лично тебя в свои планы на будущее. Ты должна стать женщиной, которую он посчитает достойной стоять с ним на равных и с которой он без колебаний разделит свою ношу и ответственность возрождения клана. Ты должна стать хоть в половину такой крутой, как моя Кицу, Сенси. Вот последнее это было немного лишним. Нет, моя девочка самая крутая. Стоит только ей обратить свой взор. Даже если Кицу использует четверть своей крутизны, Саске будет у ее ног. Сенси, вы пытаетесь уничтожить мою самооценку, сравнивая с вашей дочуркой. Это не я придумал в вашем классе правило, что моя Кицу вне категории. Вы сами признали ее исключительную крутизну. Хи-хи-хи, ладно. И вот вы мне предлагаете стать недосягаемо крутой кунайчи. Вот только не объясняйте мне, что для этого делать. Хек. Сакура возмущенно попыталась вырвать свое лицо из цепких лап Ридика. Сенси, не делайте глупостей. Это ты одна, кто тут делает что-то глупое. Жалуешься на то, что я не делаю из тебя крутую кунайчи, как мою Кицу. Все, я обиделся. Я не буду учить тебя, пока ты не пройдешь экзамен Чунина и не осознаешь, насколько ты крута. Теперь сама тренируйся, как посчитаешь нужным. Эй, Сенси, я не хотела, не обижайтесь. Хм, прекратите подражать Саске. Вам это совсем не идет. Цик, я не могу на это больше смотреть. И Сакура убежала в закат, искать Кицу и жаловаться на то, что ее папочка ее обижает. Тем временем Наруто каким-то невообразимым образом попал в просак, защищая Конохамару от Конкура. Он, конечно, знал, что Ридик в ссоре с Хокаге из-за его подставы Наруто, но игнорить то, как внука Хокаге пиздит приезжие, ему не позволяло что-то вроде патриотической солидарности. «Наших же бьют, суки!» Он взял с обочины горсть щебенки и сказал: «Эй ты, Акама крашеный, брось пацана, пока я тебе ебало щебенкой не разворотил. Акама — это трансвестит, и если чё, исходя из этого, неудивительно, Конкура с Тимари просто охуели. Конкура от того, что его петухом назвали, а Тимари от брутального дворового говора Наруто. Ты вообще охуел, гни!» Бам! Кусок штакетины возле головы Конкура превратился в облако щепок и гранитной крошки. На лбу Тимари и Конкура выступила холодная испарина. Наруто с мрачным взглядом, подбросив в руке щебень, поставил крашеного перед фактом. «Следующим будет твое лицо!» Конохамару, почувствовав землю под ногами, вывернулся из ослабшей хватки и побежал, спрятавшись за спину Наруто. «Ну, тогда добро пожаловать в Коноху!» Разворачиваясь, Наруто встретился взглядом с наблюдавшим за этим цирком с дерева красноволосым парнем примерно его возраста. Сам Наруто за все время разговора был полностью безразличным, не проявив ни гнева, ни страха, будто за хлебом сходил, а по дороге Конохамару прихватил. Этим самым безразличием он и напугал Конкура и Тимари. Они чувствовали, что их головы он разбил бы своими булыжниками с таким же самым выражением лица и даже не вспомнил бы о них уже через 5 минут, как муху прихлопнул бы. «Что это сейчас было?» Никому не обращаясь, спросила Тимари. В Гааре в это время зашевелился однохвостый бешеный Биджу. В день экзамена Саске раздраженно смотрел на Сакуру, которая с задумчивой тоской смотрела на него в стороне. «Ну хоть не вешается на шею, как некоторые». Биба и Боба тоже что-то обсуждают, покуривая в стороне косяки. Кицу собственно вешается на шею Наруто, который пытается от нее отбиться и одновременно заигрывать с Сакурой. Тут, блядь, лютый замес, а не любовный треугольник получается. Если еще Хината и Ина подтянутся, то выйдет любовный паровоз, в котором все недовольны своей жизнью получится. Была бы воля Саске, он бы этих дебилов в академию отправил бы, чтобы им мозги прочистили и объяснили, что в жизни важнее. А важнее всего нарезать тонкими ломтиками точей, подать его под соусом из боли и страданий. И естественно скормить его гнилую душонку шинигами на десерт. Идеально. Вдруг Кицу привлекла внимание пары торчков. Так, Биба, Боба сюда подошли. Вот посмотрите сюда внимательно. Она указала на свой протектор на лбу с символом Канахи. Все, кто носит это, наши. Вы поняли, что я сейчас вам говорю. Их нельзя убивать. Лопать позвоночник и ноги с руками или калечить их чакрасистему. Тем более нельзя использовать яды и наркотики с серьезными последствиями на организм. Также всем остальным желательно не ломать позвоночник, пока они не убьют кого-то на экзамене. Убили, все, они не в домике. Можете делать с ними что душе угодно. Но совсем другое дело, если кто-то другой убивает убийц и щадит остальных. Кицу. Сложно чет, ага, непонятно. Давай про убийц-убийц. Но не убийц, не убийц по-новому. Фух, еще раз. Все остальные просто охуевали от того, как Кицу разжевывала здравый смысл на молекулы, которые могут усвоить прокуренные мозги Бибы и Бобы. Не то что они тупые. Наоборот, они сраные гении. Только в том, что касается определенных вопросов. Но в политике и дипломатии они были тупыми как пробка. Потому могли наворотить делов, что даже Редик не разгребет. 99. Команда Какаши вошла в академию вместе с командой Редика. Саски терпел назойливую Сакуру, которая несколько месяцев, не видев его, просто как с цепи сорвалась, трахая ему мозги по своей обычной программе. Саски-кун крутой, вся хуйня. Кицу в свою очередь сюсюкалась с Наруто, который как неблагодарная тварь пытался вырваться с ее цепких лапок и с ненавистью и завистью смотрел на Саски и Сакуру. Биба и Боба тем временем раскурили какой-то косяк, жалуясь на то, что им надоело недобитых анбухирузина таскать с плантацией со своей травой. Это наглая макака – главный вредитель их грядок. Из-за него они в свое время теряли больше половины урожая. Слишком уж качественные у них травы, чтобы старый наркоман их обошел стороной, вот и посылал анбу собирать налоги на полигоны с насаждениями двух братьев. Пока они не подтянули фуиндзюцу до уровня, на котором то стало угрозой джоунинам. С тех пор их заботы в основном состоят из вытаскивания полумертвых гавриков макаки за ворота клана Хьюга. Ведь если они сдохнут на территории клан Хиаши, их выебет. Приходится макаки закупать ганджуба с Бибы и Бобы по завышенным тарифам со штрафными наценками за прошлые обиды между ними. А через вторые руки не купить, ибо Биба и Боба выращивают ее лично для себя, бодяжа ее со всякой химией в свои стероидные смеси. Добравшись до толпы, забивший проход, Наруто проморгался, смотря на вывеску, и сказал то, что было у всех на уму. Это ведь второй этаж, почему тут 301 и краткий кабинет? Они что, планировку поменяли, пока нас в академии не было, или это только на время экзамена? Сакура отвлеклась от любования Саски, ибо приятнее, чем это занятие для нее было, блистать своей начитанностью и умом, которым она гордится перед этим самым Саски. Наруто идиот. Это всего лишь иллюзия, наложенная на местность, чтобы запутать таких дебилов, как ты. Кицу с прищуром посмотрела на Сакуру, в другой раз она бы отвела ее в сторонку, чтобы Наруто не затаил обиду на свою сестренку Кицу за издевательство над объектом его воздыханий, и физически наказала ее за такое наглое унижение ее сыночка. Но проведя с ней в команде почти полгода, она, наверное, даже стала с ней подругами и немного разобралась в ее характере, понимая, что она не со зла. В общем, пронесло в этот раз. Хорошо, что уже руки не распускает, ибо несмотря на всю свою мощь, у Наруто просто рука не поднимается ее бить. Чего не скажешь про других девушек. Так что по этому поводу Кицу тоже не стоит переживать. Когда придет время, рука у ее сыночка не дрогнет. На третьем этаже к ним доебался какой-то чудик в костюме Филзи Фрэнка зеленой расцветки с не менее отвратительной рожей, украшенной бровями Брежнева. У Кицу нервно дернулась бровь. Она помнила, что Майта Гай потерял свои шары в ходе какого-то трагического инцидента во время Третьей мировой, то ли Третий Рейкаге коленом между ног его, то ли какой-то биджу, которыми там Кишела стерилизовал его своей ядовитой чакрой. Так что увидеть его мини-копию для нее было шоком. Он что, почкованием размножается? Это зеленое животное в третьем поколении начало похотливо фыркать, как лошадь, в сторону Сакуры, а заметив, что она липнет к Саске, тем более услышав от нее подтверждение этой догадки, решил втоптать в грязь ненюхавшего порох генина новичка перед его воздыхательницей. Задоминировать, так сказать, Учиху. Но Учиха после Наруто и Бобы не сильно впечатлялся зеленым зверенышем. В отличие от него, эти парни с первого курса академии такое железо тягают, под присмотром опытного медика Кабута. Так что Рокли, занимающийся этим под руководством бестолкового Майта Гая, на их фоне сильно хромал. Но животное не приняло вежливого посыла нахуй от флегматичного смазливого засранца и решил как крыса без предупреждения развалить ему ебало ударом с ноги. Вот только зря он на своей скорости влетел в пределы досягаемости обкуренного бобы. Повезло зеленому, что Кицу все-таки вбило в его кисельную мозговую массу то, что всех с протекторами Конохи нельзя убивать. Ну так он и не убил, а просто схватил за ногу, прежде чем звереныш долетел до соски и ебнул его как котенка головой о столб. Лии! Из ниоткуда пришуншинился пожилой зеленый мудак, который до этого просто наблюдал, как его ученик буллит детишек на год младше себя. Дрожащий в конвульсиях мини-клон этого животного со всех щелей в голове фонтанировал кровью, закатывая свои выпученные глазища с кровавой пеной у рта. Когда Гай со звериным оскалом дернулся в сторону бобы, его кулак с дичайшей ударной волной перехватила стройная женская ладошка. «Вы только посмотрите, кто тут такой бодренький! Пусти меня, инаха! Он покалечил ли? Парень повредил позвоночник. Он теперь никогда не сможет. Ох, какое горе! Сейчас прям заплачу!» Все так же не снимая с лица свою ухмылку, инаха держала дрожащую от перенапряжения руку Гая. А потом насмешка пропала с ее глаз. «Я бы поверила бы в то, что ты прав. Ведь ты джаунин с ранга и очевидно более надежный источник информации, чем любой генин. Вот только я все видела от начала и до конца. Если не хочешь, чтобы я нечаянно оступилась и раздавила ногой череп твоего полудохлого похотливого жеребца, хватай его и тащи в госпиталь. Авось и не склеит ласты до моей смены, а там я его подлатаю. Но, у нас экзамен на Чунина». В зал прибежали остатки команды Гая в виде Ниджей Тентин. Девушка сразу кинулась к нему с аптечкой, не зная с чего начинать, ибо это явно не ее уровень первой помощи. А Ниджи, просветив напарника бейкуганом, сглотнул и, подойдя к Инаха, поклонился. «Инаха сама, пожалуйста, сделайте мне одолжение». Ученица Ридика прищурилась. Она помнила, что Ридик был немного холоден в отношении этого своего родственника, но выделял ему теневого клона для обучения традиционному джоукину Хьюга без вопросов. К тому же Хината могла расстроиться, если ее братишка будет грустить. Инаха вздохнула, ведь она не хотела на экзамене лишний раз тратить свой и без того скромный резерв чакры, но все же села над недобитком и врубила мистическую руку, стягивая повреждения спинного мозга и склеивая трещины в черепе. Всрав на ровном месте третью часть своего резерва чакры, она встала и пнула ли по копчику. Ай, тот вскочил как ошпаренный. Хотя он побывал на грани смерти, он на тренировках с Гаем уже выработал иммунитет к сотрясению мозга. Хотя даже не так, последние полтора года его естественное состояние организма – это перманентное сотрясение мозга. Так что с тех пор, как ему склеили кости и спинной мозг в кучу, он был готов и дальше ломиться, набить морду соске. Обманчиво ласковым голоском Инаха пропела: «Гай, держи его, или я сама позабочусь, чтобы он больше не встал». Гай фактически на автомате отвесил ли такую зуботычину, что тот в стену влетел, побежал к нему и, схватив голову, вдавил в пол, падая рядом в поклоне. «Большое спасибо, Инаха-сан. Ли, поблагодари ее за лечение. Большое спасибо, Инаха-сан». Девушка отмахнулась от них, потрепав за щеку недовольного Ниджи, и уже собиралась свалить в закат, когда ее поймала за руку Сакура, кланяясь. «Большое спасибо, Инаха-сама. Для тебя, Инаха-сэмпай Сакура-чан. Мы ведь обе ученицы Ридика-сенсея. Я думала, что вы его девушка. В смысле, одна из многих», — скривилась Сакура. «Ох, нет, ты ошибаешься. Мы пока просто друзья по сексу». Все генины и даже Гай со своей командой в стороне потеряли дар речи. Сакура, подергивая веком, собрала волю в кулак, уточнила: «А так вообще можно? Какая милая наивная девочка. Кто нам с Ридиком это запретит? Хи-хи-хи. Правила, приличия, этикет и прочую чепуху придумывают слабые люди, чтобы навязать их сильным. А те, кто по-настоящему силен, воспринимают их как необязательные к исполнению рекомендации. И единственное, что нас сдерживает, так это мнение по этому поводу по-настоящему важных для нас людей. Для меня важно только мнение Ридика-сенсея. Потому что именно он мне подарил все, чем я обладаю. Честно говоря, если бы не он, я наверняка в свои 20 с хвостиком лет сейчас пахала бы в ранге генина, и не исключено, что тратила бы свою жизнь в бесполезной попытке сдать этот экзамен на Чунина вместе с тобой. Я не шучу. Потому да, мы друзья по сексу, и я с удовольствием занимаюсь развратом с моим самым близким в этом мире человеком». Похлопав по голове покрасневшую как помидор Сакуру, Инаха в припрыжку побежала искать своих генинов, которые, в отличие от команды Какаши и Ридика, пришедших на час раньше, все еще не добрались на экзамен. А все из-за ленивой черной кошки, которая на этой нише легко составит конкуренцию Шикамару. Сакура тем временем мечтала о том, каким бы образом подружиться с Саски, как и Наха с Ридиком, пуская слюни на пару сына и заставляя Саски содрогаться от их плотоядных взглядов и гиених смешков. Наруто тем временем заметил в команде Гая Ниджи, с которым он не то чтобы знаком, а просто пару раз видел, когда Кицу таскала его в гости к Ридику. Он знал только его имя и то, что у него Бейкуган, а значит он Хьюга. Только у Хьюга бывает Бейкуган, но в то же время не у всех Хьюга есть Бейкуган, и Кицу этому наглядный пример. Войдя в дверь 301 на аудитории, Наруто выловил в толпе знакомый силуэт еще одного родственника Кицу и Ридика. Хината была с ним в одном классе, постоянно выделялась хорошими оценками и невероятной силой, входя в первую десятку выпускников этого года, как собственно и Наруто. И это все меркло перед фактом, что видя Наруто, та начинала люто заикаться и сжиматься, как мелкий запуганный зверек. Наруто помнил тот день, когда он перед ней покалечил пару хулиганов и винил себя за то, что мог стать причиной фобии этой девочки. Ведь с того момента она постоянно теряла сознание и сжималась, боясь громко пискнуть в его присутствии. В общем, между ними постоянно было определенное непонимание. Впрочем, девочка делала весьма похвальные попытки перебороть свои фобии, как и в этот раз, поздоровавшись с Наруто, не зная, куда в это время деть глаза и руки. Тем временем подтянулась команда Хинаты, состоящая из Киба и Шина. Собачника Наруто недолюбливал, хоть тот и ходил с ним в качалку Ридика уже больше 5 лет, но характером они не сошлись. Слишком дерзкая псина этот Киба, а Шина Наруто не мог сказать ничего. Стрёмный он какой-то. Тем временем на Саски с поросячьим визгом накинулась еще одна раздражающая идиотка из его фан-клуба. Не то чтобы он завидовал, он даже злорадствовал, видя гримасу Саски, но это спровоцировало его любимую Сакуру тоже начать распускать перья перед Саски. Потом подтянулась остальная команда этой идиотки Ина, тупая свинья, которая думает только о жратве, и тупой лентяй, который только и мечтает найти укромный уголок, чтобы лечь и проспать там до смерти. Эта команда просто средоточие всего того, что ненавидел Наруто и стремился к тому, чтобы никогда не стать таким, как они. Но он должен признать, что Ина, как и Сакура, были достаточно свирепыми и сильными кунаичи, хотя им не сравнится с Кицу, Хината или даже с другим ленивцем и прожорливой свиньей, которую знал Наруто, но женского пола, Йоруичи. Ее, кстати, как раз затолкала в дверь сестренка Инаха, а следом и двух бешеных псов Нацу и Грея, которые не прекращали грызться, даже когда их тащила их наставница. Впрочем, все уже привыкли к такому их поведению, ибо они фактически были воплощением своих стихий льда и огня. Отряхнув руки, ухмыляющаяся Инаха подмигнула и послала воздушный поцелуй толпе. Блить Наруто только заметил хмурую молчаливую толпу бандюков из сорта тех, которые работали на Гата, и они Биба и Саски в стране волн пускали под нож десятками. Вот только на их лобешниках пестрели различные каракули, среди которых все чаще попадался символ Конохи. Биби тоже что-то не понравилось в их рожах, и он, крича через половину толпы, решил посоветоваться с самым толковым человеком в их генинском сброде этого выпуска. «Эй, Саски, а я не знал, что в Конохе есть такие стрёмные на вид генины. Это точно не переодетые бандиты, которых мы должны прирезать, чтобы пройти какой-то навороченный заумный тест анбушников? Типа угадай, кто свои, а кто шпион?» Цик, в отличие от Саски, Наруто не постеснялся поделиться своим мнением, причем тоже не снижал децибел. «Да не ты посмотри на того крашеного мужика в костюме кошака, я точно уверен, что он не местный. Он на днях пытался придушить внука старика Хокаге, так что он и так красавица рядом точно не из наших. Да и те сестренки с большими ушами вообще похожи на иностранок». Конаховцы сразу начали прожигать Конкура многообещающими взглядами, проверяя кунаи на остроту. Тимари, в свою очередь, смущенно залилась краской, захлопав ресницами, отчего ленивец Шикамару аж приосанился вовсю, излучая наигранную незаинтересованность и распуская хвост, как это могут только наследники кланов вроде Саски. Напряжно. Возле Конкура из ниоткуда выскользнула смуглая красотка с цветущей стройной фигуркой. Йоруичи с непритворной и весьма редкой беззастенчиво начала лапать его одежду. «Слушай, отличная кигуруми, где закупаешься этими пижамами? А отвали, это традиционный костюм марионеточника. Перестань дергать меня за капюшон, это не уши. Если пообещаю не убивать тебя на экзаменах, пришлешь мне почтой пару комплектов. Если нет, то я всегда могу отстирать от крови твою, только будет жалко, если попорчу ее дырками». В общем, она, как и все бабы, была помешана на шмотках, на этой почве она и сошлась с сына. Тем временем две остроухие блондинки, тем временем не особо смущаясь, растолкали бандюков ногами, ибо ростом были между 180-190, и подойдя к Наруто, который был две головы ниже их, согнулись, отчего вырез их курточек открыл ему отличный вид на стянутые бельем из кольчужной сетки огромные сиськи объемами чуть меньше, чем у Цунади, но на фоне их роста выглядящие невероятно уместно и притягательно. «Ох, посмотри, какой милаха, Усака!» — прищурившись, сказала одна из похожих как две капли девушек, ехидно ухмыляясь, оголяя четыре верхних резца и выпирающие ряды клыков, что очевидно в ходе мутации заменили им коренные зубы, но все же выглядели эстетично и притягательно в сочетании с их хищной красотой и длинными золотыми волосами, собраны в хвост, чтобы четче были видны их 10-сантиметровые заостренные ушки. Ага, усами так бы и съела, и облизнулась язычком в стиле Орочимару. Тот и сам, наблюдая за ними из толпы, приподнял брови, оценив ее полуметровый орган. Ему было весьма интересно, откуда вылезли такие ценные образцы, но он решил разобраться с ними после экзаменов и т.д. А обзор Наруто на сиськи этой плотоядной парочки тем временем прикрыла собой роскошная красная грива волос. «Вау, уберите свои лизалки-сосалки от него пока, я вам их не подкручивала». Девушки отпрянули. «Вау, какая красивая чакра. Слушай, девочка, если что, то мы не против и с тобой найти общий язык», — подмигнула одна из них, позволив просочиться в сторону Кицу своей чакре, но не с угрозой, а нежно щекоча и лаская излучаемую Кицу плотную чакру с примесями ее сущности Биджу. Кицу аж вся покраснела. Хоть она и выглядела ровесницей Наруто, она была почти 40-летней теткой с диким недотрахом. То, что ее сенсорика фактически стала ее шестым чувством, тоже сыграло с ней злую шутку. Переполненная интимными чувствами и намерениями чакра ушастых девочек фактически делала ей сейчас астральный куни, и они явно не собирались этого прекращать, как собственно и Кицу. Бросив взгляд на дверь подсобку, она махнула им головой в ту сторону, и под наливающейся краской лица девчонок и Наруто, шлепнув по попке забегающую блондинку, подмигнула Наруто и захлопнула дверь, оставив ошарашенную публику. Одна Хината не растерялась, врубив гейкуган, отчего вскоре ее глазки широко раскрылись, трусики промокли, а язык невольно облизнул пересохшие губки. «Что та Хината?» – озабоченно спросил Наруто. Она, совершенно забыв о смущении, прикусила нижнюю губку и томно прошептала. «Они крепко подружились, Наруто-кун. Очень крепко. 100. Кицу очень близко познакомилась с тремя коллегами из «Скрытого дождя». Блондинки Усами и Усака были в команде со своим братом, которого называли просто «Зайчонок». Это было очень мило. Но «Зайчонок» был выше Бибы и Бобы, которые в свою очередь были стероидными мутантами, модифицированными серией сложнейших медицинских процедур. Чтобы было проще понять, что такое Биба и Боба, заодно с Йоруичи, стоит упомянуть, что Цунади и Орочимару тоже занимались модификацией своих тел. И это не безобидное удаление пары ребер, чтобы получить ловкость мангуста согнуться в бублик и отсосать себе хер, а эксперименты по натуральному выведению суперсолдатов. В оригинальной истории мира Наруто Кабуто был лютым сторонником таких модификаций и в итоге превратился в полузмейную суперживучую драконью тварь. Биба и Боба в этом вопросе, как и Цунади, придерживались старой школы, которая не пересекала черту и стремилась сохранить красоту совершенного человеческого тела. Вот только в их сознании этот идеал был двухметровый стероидный мутант вроде Халка. Повезло, что Йоруичи в этом вопросе более традиционно и сосредоточилась на чисто повышении качества и жизненной энергии тканей своего тела. Но все же она тоже не чуралась ходить по тонкой грани превращения себя в нелюдя и теперь могла регенерировать половину туловища при условии достаточного количества питательных веществ. Так что у этой кошки, наверное, побольше 9 жизней. Инаха, в свою очередь, была прототипом этой самой технологии, помимо сносной попытки интегрировать Шикацумики в случайного человека, но из-за своего старания и труда смогла достигнуть уровня ниндзя-медика, на котором смогла продолжить улучшать свое тело материалами, что ей подбрасывал Ридик. И вроде бы ничего особенного и уникального, но кусочек ДНК кисом и наклею с ДНК Орочимару помогли девочке подрасти до 180 см, нарастить приличную по качеству мышечную массу и увеличить объем чакры, вследствие чего достигнуть ранга Джоунина. А там был только вопрос времени, мастерством и навыками достигнуть С рангов Тайдзюцу и Букидзюцу, что по факту мастерство нарезания противников подручными средствами, не исключая мечи, кунай, косы, сюрикены, проволки и встроенные в ее руки и ноги костяные когти. В сочетании с рангом ниндзя-медика, найти лучшего наставника для генинов можно не мечтать. Возвращаясь к экзамену, Кицу по-быстрому оприходовала девочек, по методичке подсмотренной ее суперсенсорикой глаза Кагура Уридика и его женушек, отчего те помятые и растрепанные на подгибающихся ножках с блаженными улыбками вывалились их подсобки, и даже дикая выносливость не спасла наивных девочек от хитрой похотливой Узумаки. Кицу в свою очередь вышла бодренькой и чистенькой, затягивая пояс своих шортиков с гордой довольной мордашкой, отчего все в аудитории 301 скорчили непонимающие шокированные мордашки.